Поигрывая прихваченной бейсбольной битой, я громко хмыкнул, кивая на его наряд. Агент спал прямо в тесных ботинках, в которых пришел домой. «А ты не очень умный?» «Да, обычные люди не залезают в постель в обуви». Не хотел заморачиваться, зря. Ленивая личинка, мертвая личинка. Его лицо окаменело, все мышцы напряглись. Я выжидал с нападением. Хотел узнать, что он предпримет. Нападет или сбежит. «Кто ты?» Агент Белого Роя остался на месте. Точно молодой низший, он пытался получить больше информации, чтобы передать ее старшим. «Ты из другой капсулы?» Отвечать не стал. Не люблю пафосные фразы вроде «я всего лишь уборщик, моя задача очистить землю от погони». Черный браслет превратился в меч, идеально заточенное лезвие снесло мужчине верхнюю часть черепа. Эх, немного не хватило. Придерживая тело от падения, срезал немного мозга, обнажая червя. Разжиревший паразит слишком прочно сросся с захваченным носителем, он больше не мог менять оболочки. Убив мерзкую тварь, оставил тело со вскрытым черепом лежать на самом видном месте. Специально убедился, что вошедший увидит торчащего червя. Спрятавшись в невидимости, я слушал надрывный визг активированной вторжением сигнализации. Посмотрим, кто явится на ее зов. Глава 13. Белый Рой не особенно ценил собственных агентов, мои надежды на группу быстрого реагирования не оправдались. Сигнализация отключилась сама по себе примерно через час, ни полиции, ни бандитов, ни любопытных соседей. Печально, конечно, когда ты никому не нужен, я немного сочувствовал случайному зараженному. Андрей пообещал проследить, чтобы полиция забрала тело, и я покинул засаду. Весь следующий день я методично убивал выявленных агентов Белого Роя низшего звена, разбредшихся по всему Мехико. Зачищал по максимуму, пока не поднялась тревога и выжившие не попрятались в норы. В свете накаляющейся борьбы между картелем, местными бандитами, то есть Эмилия, и недовольными аристократами появление таинственного убийцы вообще никого не смутило. Поменяв лицо, я ездил от адреса к адресу, расстреливал цели скупленного в подворотне УЗИ и спокойно уезжал. Полицейские предпочитали сидеть в укрепленных участках, не высовывая носа наружу. Да уж, ну и местечко. Господин хозяин, до них наконец дошло. Обрадованно закричал Андрей ближе к вечеру. Я сделал небольшой перерыв на аутентичный буррито. Сочный фарш, нажористая фасоль и море красного перца, что еще нужно для счастья после наполненного кровавыми убийствами дня. Оставленные в живых агенты одновременно выехали по направлению к особняку деда Леда. Прекрасно, они все же объявили общий сбор. Я продолжал есть, любуясь накатывающими на берег волнами. Жители Мехико не зря гордились своим искусственным морем. Даже вечером на пляже отдыхала куча народа. Из-за обилия туристов это место охранялось надежнее императорского дворца. Немного подождем, чтобы все мрази собрались в одном месте, и нанесем им визит вежливости. «Думаешь, они не станут ждать нападения?» – спросил Андрей задумчивым тоном. «Стоит ли лезть головой в пасть дракону? Может, лучше устроить засаду и подловить их на дороге? Ты правда опасаешься потерявшего влияние графского рода в Мексике?» – не поверил его словами. «Помнится, ты не возражал, когда я навещал Белинского, но ты же сам отказался убивать Умирова из-за сильной охраны, а здесь Белый Рой», — обиженно воскликнул и, сам говорил, нельзя недооценивать врага, все нормально, риска практически нет, у меня снаряжение лучшего качества, я не боюсь раскрытия, у них же обычная охрана, максимум пара слабых магов, выбросив промасленную бумажку в бак, направился к машине ленивым шагом. Сейчас лучший момент для уничтожения заразы, нельзя его упускать. Знаешь, просить помощи не зазорно. Судя по анализу новостей, Эмилия отлично держит оборону, его люди отбили все атаки картеля. Миссии тоже проходит неплохо, легионер выше среднего. Предлагаешь попросить его поучаствовать в налете? Пару минут я раздумывал над идеей, наконец покачав головой. Он все равно не согласится, сам справлюсь. Пусть хотя бы возьмут периметр под контроль. Не сдавался моя помощник. Вдруг кто-то сбежит, мы в любом случае сильно замедлим их планы или вообще уничтожим. Сев за руль, я тихо вздохнул. Можешь предложить Эмилия поучаствовать, боец он действительно неплохой. Главное, не расстраивайся, когда он откажется. Мексиканец ответил сообщением. Мучича, о таком нужно предупреждать заранее. Сейчас не могу, на нас наехали. Давай завтра. Серьезно, возмущался Андрей остаток дороги к особняку деда Леда, расположенном в уединенном пригороде. Бандитские разборки важнее белого роя, завтра их уже здесь не будет. Представь себя на его месте. Допустим, князь Владивостока захотел подмять под себя Хабаровск. Его дружинники постоянно атакуют объекты конгломерата и пытаются захватить главный завод, от которого зависит наше благополучие. Тут внезапно появляется Эмилия и просит людей, чтобы оцепить периметр хрен знает где. Пошлем Романа с ребятами, оставим центральную базу без защиты. Ты бы согласился? Нет, конечно. У него же есть свои люди, должны справиться сами. И вдруг резко замолчал. Он нарушил тишину, когда я остановился около находившейся под напряжением изгороди. Признаю, его логика понятна. И все равно, сосредоточься на задании. Открыл находившийся в кузове пикапа контейнер. В небо взмыли десятки дронов с крутыми камерами, очередная покупка в магазине Легиона. В отличие от земных, они почти не издавали шума и не светились излучением, идеальные миниатюрные шпионы. Скажешь, когда закончишь? Андрей быстро раскинул наблюдательную сеть над особняком и всей прилегающей территорией. Всего здесь было около 40 человек, мой сканер показал отсутствие незараженных людей. Агенты Белого Роя не доверяли свою безопасность чужакам, тем проще их убить. Дождавшись сигнала от ИИ, по случаю включившего музыку из какого-то популярного шпионского боевика, одним прыжком перемахнул через трехметровую ограду. Прогуливающиеся по саду охранники обернулись на глухой стук, успев услышать тихие щелчки, пистолет с глушителем оставил в их шеях аккуратные отверстия. Купленный в той же подворотне ствол радовал своей точностью. У того странного парня с дредами вообще был потрясающий арсенал. Личинки Белого Роя полностью контролировали тела носителей. Старые особи могли значительно усиливать своих хозяев. В симуляциях я чуть ли не расчленял их на куски для окончательного убийства. Неопытные личинки сдохли всего от одной раны. Лишнее подтверждение, что Нуура очень вовремя обнаружила вторжение. За 5 минут я полностью зачистил внешний периметр. К сожалению, враги не были идиотами, они устраивали переклички. Не получив от убитых около 10 ответов, те, кто сидел внутри, подняли тревогу. По-тихому не получилось, время делать громко. Обрадованно воскликнул Андрей. Поставить рок, эпический тяжелый металл, классическую симфонию, следи, чтобы никто не ушел. Плюнув на осторожность, запрыгнул в ближайшее окно. Перед глазами появилась подробная карта всех помещений с обозначениями находившихся там людей. Легион продал мне офигенно крутой сканер, нет бы так сразу, и отметил вооруженных охранников красными точками, остальных оранжевыми. А, твою мать, из скрытого прохода выскочили автоматчики, поливая коридор длинными очередями. Я спрятался в нише за древними рыцарскими доспехами, терпеливо ожидая, пока у них закончатся патроны. Много энтузиазма, ноль профессионализма. Через 10 секунд, и то перестраховался, вдруг эта хитрая ловушка, высунулся из-за угла, расстреляв всех 5. Дальнейшая зачистка прошла без особых сложностей. Белый Рой слишком рассчитывал на свою скрытность, забив на оборону. Даже если бы графов Толедо или Кавендиш уничтожил враждебный род, основная масса агентов выжила бы и продолжила реализацию плана. Они совершенно не ожидали появления охотника, способного видеть личинок. Осторожно. Впервые в голосе Андрея послышалась паника. Граната. С трудом подавив рефлекс упасть в противоположном направлении, по наитию выбросил навстречу летящей хрустальной сфере огненную струю. Вовремя заметил нетипичный блеск. Под мощным жаром она раскололась и законсервированные внутри личинки сгорели с противным визгом. Невидимое лезвие отсекло голову излишне расторопному слуге, другого я убил молнией. Увы, не получилось просто перестрелять всех, я очень надеялся обойтись без магии. Где-то здесь могла быть камера, транслирующая происходящее на закрытый сервер. Но я не мог рисковать, скорость важнее всего. Над тобой есть спальня. Вроде там раньше жил граф Толедо. Регистрирую усиленное излучение, тварь первой волны, советник. Отлично, наконец добрались до кого-то принимающего решения. Оценив примерную толщину пола, с болью в сердце отдал команду нанороботам. Жаль, конечно, терять целую колонию, строители прошлого не жалели материалов, но что поделать, так быстрее, чем бежать через возможно заблокированную лестницу. Погоди, ты же можешь проникнуть к ним по внешней стене через окно, напомнил Андрей. Блин, точно, в следующий раз обязательно воспользуюсь тем способом. Миниатюрные машины проплавили аккуратную дыру. Одним прыжком оказался в спальне, встретившись взглядом с крайне удивленным европейцем. Кажется, я не вовремя. Граф Кавендиш встретил меня в ужасном ярко-желтом халате на голое тело, его спутница, симпатичная мулатка, вообще обходилась без одежды. Их позы однозначно говорили о прерванном занятии, вторжение не стало для них поводом отказываться от постельных утех. И это сильно выбивалось из моих знаний про Белый Рой. Ничего не понимаю. Почему вы здесь? На особняк же напали. Андрей автоматически переводил нужные мне слова на испанский. Полагаю, я говорил с ужасным акцентом. Вдруг повезет и личинки откроют мне все секреты. Пусть расскажут свой коварный план, чтобы я смог его сорвать. Пусть младшие разбираются. К моему удивлению, ответила девушка. Граф молчал, сверля меня взглядом остекленевших глаз. Кто ты? Чего хочешь? Денег, мы заплатим больше. На мгновение в голове мелькнула крамольная мысль. Почему бы не попробовать договориться с Белым Роем? Эти агенты отличаются от тех, что были в симуляциях. Видна индивидуальность. Пусть сдадут всех своих в обмен на жизнь в резервации с запретом на размножение. Нет, в пень, их поведение, очередной обман, хитрый прием. Наши цели прямо противоположны, они хотят уничтожить планету, я же ее спасаю. Доверять им, мягко скажем, очень неразумно. Тебя интересует что-то другое? Мулатка поняла мое молчание по-своему. Развернувшись ко мне, взялась за упругую грудь. Пощади, я перейду к тебе в услужение. Что насчет него? Показал на оживившегося графа. Почему он молчит? Он не говорит по-испански. Можешь убить, равнодушно солгала девушка. От мужчины ожидаемо не последовало возмущений, он ставил общее благо выше собственной жизни. Он не станет сопротивляться, главное, позволь мне служить тебе, я многое умею. Собираешься заразить меня, когда мы окажемся в постели? С интересом смотрел за их вытягивающимися лицами, очередной признак молодых личинок. Ну да, я знаю про Белый Рой. Никаких переговоров с инопланетянами-захватчиками. Есть предсмертные слова, умри. Одновременно закричали они на испанском и английском. Девушка выдернула из-под подушки пистолет, мужчина швырнул в меня слабеньким огненным шаром. Отделив голову мулатки от тела, я пронзил сердце графа черным мечом, наблюдая, сколько он продержится. Секунд пять, не больше, даже личинки первой волны не успели развиться во что-то опасное. Вот это переговоры, господин хозяин, не преминул вставить ремарку Андрей, отлично донес им свою мощную твердую позицию. Вика с Рокси будут в восторге. Ты что, посылаешь им видео? Тяжело вздохнув, я побежал к двери, и не смог отвлечь меня от главной цели, разговор продолжался на ходу. Выскочив в коридор, заглянул в соседнюю спальню, где рассек на части молодого графа Толедо, в других комнатах расправился с его родственниками, полностью уничтожив древний род, точнее, это сделали личинки, я лишь закончил начатое ими. Осталось разобраться с Маргарет Кавендиш, знать бы, куда она сбежала. Конечно, они очень волнуются, ты же здесь совсем один, в окружении знойных цыпочек, весь такой невинный. Я каждый час посылаю им доклады и осторожно, справа, подождав, пока я расстреляю из пистолета выскочившего на меня охранника с дробовиком, и продолжил как ни в чем не бывало. Я стою на страже твоей чести. Скорее, нагло шпионишь в пользу девушек. Нужно подумать, не является ли это предательством владельца. Оставив Андрея наедине с тяжелыми размышлениями, методично зачистил верхние этажи. Оставшиеся в живых личинки отступили в подвал, постепенно удаляясь. Кажется, у них есть тайный ход. Почему сканер не видит? Может, экранирован? Предположил Андрей. Погоди, сверюсь со схемой канализации. ХМ, наблюдаю очень подозрительный тоннель. Скорее всего, он соединяется с тайным ходом. Через него они выйдут к ведущей к водохранилищу реке. Ищи выход, возьми под наблюдение все лодки. Я иду за ними. Наконец воспользовался ценным советом, спустившись по наружной стене. Бежать по лестнице в подвал слишком долго, быстрее пробить себе проход напрямую. Не проще ли поймать их на выходе? Спросил и, собирая дроны в большую стаю. На территории особняка не осталось живых агентов, следить больше ни за кем. Полиция пока не спешила приезжать на шум стрельбы, дорога оставалась пустой. Последнее казалось странным, но мне пока не до размышлений. Слишком рискованно, там могут быть другие ответвления. Зажмем их с обеих сторон. Охраняющий вход молодой парень с автоматом показал, что я на правильном пути. Не останавливаясь, убил его на ходу, прожег тяжелую металлическую решетку нанороботами и двинулся следом за врагами. Агенты посылали навстречу по одному человеку с приказом задержать. Они прятались в тайных нишах, надеясь расстрелять меня в спину. Я на ходу выжигал каждое обнаруженное дроном укрытие мощным потоком пламени, продолжая преследование. Главная цель в лице графини Кавендиш становилась все ближе. Что с эфиром? По ощущениям я спустился примерно на километр, однако связь с Андреем сохранялась на отличном уровне. Тишина. Похоже, агенты не вызывали полицию, соседи тоже молчат. Они заперли ворота и усилили собственную охрану. Да уж, взаимовыручка на уровне. Впрочем, у нас также аристократические разборки часто попадали в новости. Журналисты красочно описывали масштабные разрушения на территории павшего рода. На фотографиях часто встречались сгоревшие особняки и накрытые белой тканью тела убитых гвардейцев. Соседи обычно не вмешивались, своя рубашка ближе к телу. «Погоди, ты это слышишь? Ты не успеваешь вернуться. Настоятельно рекомендую резко ускориться, от этого зависит твоя жизнь». Андрей перехватил управление нанороботами, выстроив над моей головой непроницаемый купол. Большая часть умных машин ушла вверх, подпирая падающий потолок. «Быстрее!» Времени на раздумья не оставалось, браслет-инъектор ввел мне мощный стимулятор. Весь мир замедлился, мышцы горели огнем, воздух отказывался заходить в легкие. Я бежал вперед под оглушительный треск. Личинки активировали семейную ловушку рода Толедо, обрушившую на мою голову сразу несколько километров древнего тоннеля. Вокруг развернулся энергетический барьер для чрезвычайных ситуаций. В принципе, я должен был пережить падение Земли, чтобы мучительно умереть при разряженных батареях. А вот хрен им. Увидев свет в конце тоннеля, преодолел оставшееся пространство мощным прыжком. Фух, наконец-то добрался до цели. На всякий случай замер в невидимости, прислушиваясь. Личинки не заметили моего появления в облаке вырвавшейся из тоннеля пыли. Кашляющая девушка с брезгливой миной отряхивала одежду, пока парочка мускулистых парней пытались определить, куда им идти дальше. Мы находились в небольшом коллекторе с 7 тоннелями. «Сколько можно возиться?» – спросила графиня капризным тоном. Мигель ясно сказал: «Северо-северо-восток». «Госпожа, мы не знаем, где это», – растерянно ответили сразу оба. «Укажите, куда нам идти?» «Можно подумать, я знаю. Ориентирование в пространстве не мой конек, думайте». Ей явно не терпелось выговориться. Присев на первый попавшийся покрытый древней пылью ящик, она задала вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. «За что нам эти беды? Почему именно сейчас? Наверняка все из-за Джона. Нужно было удавить червяка, пока он не стал важен. Сначала упустил собственную сестру, теперь нападение. Нам наверняка мстят. Нужно сменить тела. Начнем все заново, возможно, в Америке». Я пустил немногочисленных оставшихся наноботов, потерял больше 90% на полное глушение звуков со своей стороны, чтобы не спугнуть источник ценной информации частым хриплым дыханием. К сожалению, Маргарет Кавендиш полностью переключилась на ругань своего мужа, понося его невинными аристократическими ругательствами. Выждав минуту для нормализации работы сердца, одним прыжком оказался около носительницы личинки и ударом меча снес ей голову. Та же участь постигла молодых агентов. Собрав кровавые трофеи в прихваченный мешок, вошел в северо-северо-восточный тоннель, примерно через километр перейдя в канализацию. На всякий случай сходил к реке, вдруг там кто-то ждет у лодки. Никого. «Поздравляю, господин хозяин, зачистка успешно завершена». Андрей включил свои любимые трубы. «На территории рода Де Толедо по-прежнему тишина, можем устроить обыск. Давай». Тяжело вздохнув, побежал к опустевшему особняку, игнорируя нарастающую боль. Не стоило упускать возможность, рано или поздно соседи заинтересуются случившимся и пошлют кого-нибудь на разведку. Белый рой неплохо адаптировался к земным условиям. Личинки освоили современные технологии, они посылали своим главарям электронные отчеты. Андрей с гордостью сообщил, что правильно вычислил всех советников, оставшиеся места занимали члены семьи Де Толедо. Некоторые погибли во время штурма с оружием в руках, тех, кто был повыше рангом, я застрелил в спальнях. Пока я изучал скачанные с ноутбуков и телефонные данные, я занимался кровавой работой, снимал скальпы со всех убитых, обнажая сдохших червей. Рано или поздно сюда приедут могильщики, они не смогут проигнорировать подобную аномалию. Вопрос, как поступят те, кому они доложат о находке. Если информация о них появится в газетах, в Мексиканской империи они были распространены гораздо сильнее, чем в российской, значит, белый рой уничтожен. Их главным оружием оставалась скрытность, Раскрытие автоматически означало провал. Даже последняя выжившая особь сделает все, чтобы скандальная новость не попала в заголовки на первых страницах. Я планировал остаться в Мехико пару дней и последить за ситуацией. Господин хозяин, замечательные новости. Я нашел новую девушку в ваш гарем. Вдруг заявил Андрей совершенно идиотским обольстительным тоном. Посмотрите на фотографию. Настоящая красотка. Аристократки другими не бывают. Краем глаза посмотрев на обворожительную блондинку с припухшими губами, раздраженно вздохнул. Сейчас не время для шуток. Я абсолютно серьезен. Данные не совпадают. Мы обнаружили 6 советников, в отчетах их 7. Скорее всего, 7-й погиб при попытке заражения. Не понял, объясни. Закончив с последним слугой, я вытащил в центр холла кофейный столик, аккуратно выложив в ряд отрезанные головы убитых аристократов. Супруги Кавендиш, молодой граф Мигель де Толедо, его отошедший от дел отец и младший брат. 6-й советницей была мулатка, пытавшаяся отдаться мне в обмен на жизнь. Отличный натюрморт получился. Главное, сразу видно жуков. В тебе пропадает талант великого художника, ехидно вздохнул Андрей, снова став прежним. Согласно отчету имперской гвардии, старшая сестра Джона Кавендиша по имени Диана убила 7 человек, непонятным образом оказавшихся в ее номере. Она выбежала на улицу, в чем мать родила, и просила защитить ее от страшных чудовищ. Девушку пытались заразить, но она отбилась. Действительно интересно. Закончив с делами, я наведался в семейную сокровищницу де Толедо. Белый рой наверняка истребил всех возможных наследников, способных помешать им проворачивать темные делишки. Снятый с Мигеля перстень открыл бронированную дверцу, устаревшая примитивная защита. В моем доме он срабатывал на ДНК и сложный пароль. Где она сейчас? Ее посадили в тюрьму. Согласно переписке, Джон сказал своим родственникам, что его сестра обезумела от ярости. Ей приказали отдать ему под управление все американские активы рода, чему она очень возражала. В качестве наказания Диану не стали вытаскивать из холодной одиночной камеры. Понятно, нужно ее проверить. Сложив в простыню тяжелые золотые слитки, внимательно осмотрел разнообразные украшения. Некоторые камни светились, выдавая артефакты, однако поверхностный анализ провалился. Знания Андрея о магии не хватило для опознания. Как думаешь, эти штуки не прокляты? Не хотелось бы внезапного взрыва. Раз они спокойно лежат здесь, значит, не опасны, заявил и уверенным тоном. Забирай все, дома разберемся. Наймем оценщика и спросим у Вики. Звучало разумно. Собрав трофеи в большой мешок, я спокойно сходил к машине, с легким сердцем превратив ее в огненный шар. Единственный след, способный связать меня с произошедшим, сгорел в вызванном нанороботами пламени. Может, стоило сначала доехать до отеля? Спросил и с нескрываемым ехидством. Здесь же 15 километров. Не жалко ноги, не проблема, в гараже Толедо много машин. Брошу в неблагополучном квартале около гостиницы, там ее разберут за час. Посмотрев на светлеющее небо, задумчиво вздохнул. Отметь на карте, где находится тюрьма Дианы, загляну к ней следующей ночью. Не вздумай рассказать Вике. Глава 14. Следующий день я провел в семейном отеле, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Престарелые владельцы так ничего и не заподозрили. Мое постоянное отсутствие они связывали с осмотром многочисленных столичных достопримечательностей. Меня угостили вкусным завтраком, за что я искренне поблагодарил стариков, доставив им искреннюю радость. В награду мне выдали большой контейнер с такой целую бутылку сальсы, чтобы было чем похрустеть за просмотром новостей. Результат получился двойственным. В утреннем выпуске появилось краткое упоминание о нападении на особняк де Толедо. Вечером упомянули про гибель целой аристократической семьи. Новость не вызвала особого ажиотажа, все внимание журналистов было сосредоточено на столкновениях картеля и местной группировки, в которые вмешались 3-я и 4-я сила. Съемочный дрон пролетел над пустырем около городской свалки, во всей красе показывая окровавленные тела. Я узнал напавших на меня наемников и бандитов, но были и другие. Полицейский спецназ, аристократические гвардии. Насчитал минимум 3 герба, в столкновении были замешаны не самые слабые мексиканские роды. Настоящее генеральное сражение, с восхищением выдохнул Андрей. Организованная преступность, контрабандисты-маньяки, служители закона, прислужники аристократов. Как думаешь, кто победил? Те, чьих тел здесь нет. С помощью и улучшил размытое изображение,

отдал удивленной Диане большой пакет с вещами и отправился договариваться по поводу завтрака для нас двоих. Хозяева вдруг очень обрадовались появлению у меня женской компании. Правда, несмотря все мои попытки возразить, они твердо поженили нас у себя в голове. Спустившаяся к нам Диана встретила новость о женихе и любви с первого взгляда с аристократическим спокойствием, одарив обоих стариков доброжелательной улыбкой, чем немедленно завоевала их сердца. Безошибочно распознав в девушке дворянку, они подарили нам бутылку лучшего вина из своих запасов, аж из Франции. Я пытался отказаться, но графиня без сомнений вырвала пробку голыми пальцами. Когда нас оставили вдвоем, она пояснила: отказ бы их смертельно обидел. Лучше оставим им щедрые чаевые. Чем мне нравятся мексиканцы, так это присущим им гостеприимством. Заметив мою кривую ухмылку, она слегка приподняла бровь. Я говорю не про кормящуюся на туристах падаль. За пределами Мехико живет много хороших людей. Возможно, их дружелюбное отношение было обусловлено твоим титулом, обозначил легкую подколку. Сегодня Диана выглядела гораздо спокойнее, чем вчера, отличная возможность для откровенного разговора. Проверим ее с разных сторон. Если вернувшая силу графиня проявит высокомерие, потребует уважения к своему титулу или начнет обращаться со мной, как с мусором, наши дороги сразу разойдутся. Я всегда считала, что грамотный управляющий должен хорошо разбираться, с кем имеет дело. Больше года я путешествовала инкогнито по всем странам, где у моей семьи присутствуют интересы. Диана слегка прикусила губу, посмотрев на меня пронзительным взглядом синих глаз. Могу задать вопрос? Валяй. Я не особенно парился с манерами, опять-таки для проверки. Да и к чему пытаться произвести на нее ложное впечатление? Лицо по-прежнему не мое, графиня при всем желании не опознает меня. Постараюсь ответить. Ты сказал, моего брата убили агенты Белого Роя. Что это за организация? Культисты, они используют магических паразитов. ХМ, интересно. Вроде бы она сразу заснула, по крайней мере, вид отдохнувший. Я не спрашивал у Андрея, чем она занималась, когда вышла из душа, хотя и очень хотел рассказать, обязательно со снимками. Получается, она все обдумала утром. Нужно заметить, построенная ею теория не лишена смысла. Жаль, она далека от правды, справиться с культом фанатиков было бы на порядке проще, чем с ордой космических монстров, объединенных в коллективный разум. Нет, эти паразиты и есть Белый Рой. На курортный остров, где твой брат отдыхал с женой, упал метеорит с десантом. Дал ей переварить услышанное. Прежде чем услышал очередной вопрос, закончил печальный рассказ. Они захватили всех, кто там был. Освоившись, перебрались в Мехико. Я узнал через месяц, не успел перебить всех в самом начале. Возможно, стоило потратиться на оборудование раннего обнаружения, но тогда я бы не смог так быстро развивать производство и распространять игры. Очень важно правильно расставлять приоритеты с учетом всех рисков. Белый Рой вообще мог не появиться на Земле. Я провел больше недели в Мексиканской империи, лишившись пары миллионов кредитов из-за невозможности ходить в миссии, зато построенные мной заводы за тот же срок принесли в 5 раз больше. Точно, после той поездки все изменилось. Она с задумчивым видом уставилась на бокал с прекрасным вином. Алкоголь вообще не ощущался в сладком напитке, однако в голове приятно зашумело. Он попал в розыск из-за очень глупой истории. От меня бы непременно отреклись, выкинь я что-то подобное. Но он же сын, наследник. Хватило одной просьбы, чтобы ему отдали многолетний труд моей жизни. Еще и велели мне ввести его в курс дела и всячески помогать. Аккуратно поставив бокал на стол, Диана сжала кулаки до побелевших костяшек. Девушку явно не устраивали сложившиеся в Британской империи нравы. Хотя, чего греха таить, мы недалеко от них ушли. Приношу извинения за недостойное поведение, пробормотала она холодноватым тоном. Не страшно, меня бы тоже сильно задело подобное отношение, особенно если бы я вложил столько же сил в развитие семейного дела. У нас сегодня был особенный завтрак, никакого теста, мяса и десертов. Казалось бы, звучит ужасно, но взамен нам принесли кучу сочных фруктов. Я с наслаждением поедал сладчайшие манго. Те, что продавались у нас, были бледной тенью ярких мексиканских плодов. Можешь говорить свободно, я вообще не высокородный. Ну вот, опять ты меня обманываешь, господин, случайно оказавшийся в моей камере. Оставь детские сказки для наивной дур, весело фыркнула Диана, мои слова здорово ее рассмешили. Простолюдин никогда бы не смог пробить проход через стену с арматурой из негаторного железа. Ты, должно быть, очень силен. Твою мать, голова у графини явно варит. Второй прокол на моем счету. После третьего стоит рассмотреть вариант с ее уничтожением. Получается, она вдруг вспомнила, о чем мы говорили. Моего брата захватил космический паразит? Да, все правильно. Теперь ты знаешь, что мы не одни во вселенной. Поздравляю. С сожалением отодвинул опустевшую миску из-под манго, перейдя на порезанные кусочками ананасы. Не советую сильно распространяться, вряд ли тебе поверит. У меня есть доказательства. Она покосилась на новый телефон с фотографиями, хорошо бы смотревшимися в коллекции серийного убийцы. Это всего лишь картинки. В сети каждый день публикуются тысячи фиков от лохнесского чудовища до похищения инопланетянами. Да и люди, такие существа, многие не поверят, даже окажись перед ними живая личинка. Сам много размышлял над этим вопросом. Одна из причин создания легиона – плавно подготовить человечество к мысли о космической угрозе. Ты, главное, реши вопросы с семьей. Я был в Мехико проездом, второй раз помочь не смогу. Точно что ты хочешь за мое спасение? Диана вдруг напряглась, синие глаза опасно заблестели. Я не собираюсь оставаться в долгу. Достаточно простого спасибо. Вот серьезно, что можно взять с опальной британской графини. Восстановит положение вроде, можно подумать о сотрудничестве, а пока пусть идет с миром. Попроси хоть что-нибудь. Воскликнула она громче нужного. Задремавший за стойкой старичок встревоженно встрепенулся. «Я же не смогу спать спокойно. Я в тебя верю, ты обязательно справишься с бессонницей». Последним на очереди был гигантский виноград. Эх, потом постоянно в туалет бегать, но оно того стоило. В Хабаровске не продавались такие качественные фрукты. Что поделать, во мне слишком сильна рыцарская душа. Тогда расскажи мне больше про Белый Рой. Ты работаешь на секретную организацию, или состоишь в тайном ордене? А во, не думал, что Диана способна на такой обворожительный тон. Она сменила позу, придвинувшись ближе, чтобы ничто не мешало мне обозревать ее грудь. Прошу, не томи. На Земле действительно существует организация по борьбе с иноземными захватчиками. Не стал уточнять, что я ее основатель. Белый Рой разгромлен в Мехико, однако в будущем они могут появиться где угодно. Большего сказать не могу. Почему? Я могу я присоединиться? Графиня загорелась энтузиазмом. У меня есть сила, деньги, власть. Я прервал ее, приложив указательный палец к искусанным губам. Девушка машинально поцеловала его, на мгновение сбив меня с толку. Скажу прямо, надеюсь, ты не обидишься. Сейчас ты обуза. Новая пауза для проверки реакции. Она перенесла сказанное гораздо спокойнее, чем многие девушки на ее месте. Рот фактически отказался от тебя, вдобавок ты беглянка. Вряд ли от тебя будет много пользы, пока не приведешь свои дела в порядок. Одного магического дара недостаточно. Ты очень жесток и абсолютно прав. Диана тяжело вздохнула, залпом осушив свой бокал. Вино в бутылке магическим образом закончилось, я вообще не заметил, когда она его выпила. Я решу свои проблемы. Как мне связаться с тобой, когда перестану быть обузой? Очень интересный вопрос. Не понимая мотивов девушки, я не спешил с ответом. Андрей в своей фирменной манере активно подливал масло в огонь. Поздравляю с пополнением гарема, господин хозяин. Роковая блондинка отлично дополнит существующий ансамбль. Дай прикину, рыжие волосы, красные, зеленые, снова рыжие, черные. Великолепно. Он говорил с нарастающим восторгом. Под кроткой внешностью скрывается бизнес-леди. Между прочим, она управляла множеством плантаций и имеет тесные связи с картелями. Не стоит забывать про мощный магический дар. Не говори глупостей. Погоди, хочешь сказать, ацтеки на самом деле кошмарит Мехико из-за Дианы? Спросил про себя, делая вид, будто очень занят оставшимся в бокале вином. Сомневаюсь, вздохнула и с нескрываемой горечью. Даже для него подобное предположение выглядело слишком фантастичным. Возможно, арест графини склонил чашу весов к агрессивному сценарию, но он не мог послужить катализатором. Жаль, очень жаль, получился бы отличный сюжет. Вы слишком жестоки, граф, вздохнула девушка, нарушив затянувшееся между нами молчание. Я не граф, не пытайся выведать мои секреты, все равно не расскажу. Улыбнувшись, подмигнул ей. Ладно, посмотрим, на что она способна. Не стоит разбрасываться потенциально ценными союзниками. Для связи со мной можешь дать объявление в газете. Королевский вестник подойдет, там кого попало не публикуют, усмехнулась графиня. Что нужно написать? Подойдет любой текст, главное, подпишись. С неохотой отодвинулся от стола, все было очень вкусно, да и собеседница приятная, но дела не ждали. Вынужден покинуть вас, прекрасная графиня. Вечером я покидаю Мексиканскую империю. Так скоро? Она точно не играла, действительно расстроилась. Неудивительно, сейчас я был ее единственным союзником. Увы, другие дела не ждут. Земля далека от спасения. К тому же у меня запланирована другая встреча. Вежливо поклонившись поспешно вставшей девушке, на всякий случай спросил. Помощь тебе с переходом границы, справлюсь. Второй раз меня не застанут врасплох, уверенно ответила она. Спасибо за все, таинственный незнакомец. Надеюсь на новую встречу. Вот и славно, небольшое приключение подошло к логическому концу. Расплатившись с хозяевами за номер и поблагодарив их за теплый прием, со спокойной душой вышел на улицу. Вот они и удивятся, когда найдут под подушкой спрятанную мной наличку. Хватит на хороший отпуск. Осталось завершить всего одно дело и сразу домой. Выделенный Кянгом самолет давно улетел, чтобы никто шибко умный не связал со мной произошедшее. Для всех я испарился после нападения, хоть сейчас объявляй пропавшим без вести. Буду рад устроить им неприятный сюрприз своим возвращением. В красках представляя себе лицо Умирова, Андрей пусть и с трудом, но вычислил нанимателя элитной наемной группы. Я добрался до особняка Эмилия. Он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы назначить встречу на своей территории. Парни у ворот вообще не поняли, кто я такой и зачем мне понадобился их босс. Молодые, бритые налысо, татуированные быки не блистали интеллектом. Серьезно, парни, что вам непонятно во фразе «Легионер Цезарь хочет видеть Эмилия»? С трудом сдержался, чтобы не провести ладонью по лицу. В их мире любой неосторожный жест приведет к немедленному нападению. Я же старался обойтись без конфликтов. Или приведите сюда девушку, Изабеллу.